Он слышал музыку. Кто-то играл на клавире. «Почему я слышу музыку?» – спросил он. «Не знаю», – ответил Мурза. Его это явно не волновало. Он был целиком погружен в изучение разложенной на покореженном столе огромной кучи манускриптов и карт. «Это клавир», – сказал Хафсер и поднял голову. День был ясным и солнечным. Белая пыль, вздымавшаяся от артобстрела армии, казалось, высушила вчерашние хляби и подарила небу насыщенный темно-синий цвет, словно футурованной бархатом крышки коробки. Сквозь выбитые окна и дверь лился солнечный свет, неся вместе с собой звуки далекой музыки. В здании когда-то располагалась канцелярия, возможно, по патентным правам или юридической деятельности. Но бронебойный снаряд прошил его верхние этажи, подобно тому, как пуля пробивает насквозь череп. Пол главного офиса, в котором они сейчас и находились, был темно-синим от упавших с полок сотен банок с чернилами, которые впитались и засохли еще пару месяцев назад. Синий пол походил на небо снаружи. Хафсер стоял в пятне света и слушал музыку. Он не слышал игру на клавире уже много лет. «Взгляни сюда», — сказал Мурза. Он передал пиктор Хафсеру, и тот посмотрел на картину на экране в задней части аппарата. «Только что поступило от нашего контакта», — сказал он. «По-твоему, это оно?» «Качество изображения никудышнее», — начал Хафсер. «Но ты-то не дурак», — отрезал Мурза. Хафсер улыбнулся. «На вид! Это была самая милая вещь, которую ты когда-либо говорил обо мне. Заканчивай, Касс, взгляни на пик. Это наша коробочка». Хафсер вновь взглянул на картинку, сравнив ее с разнообразными древними пиктами из архива и справочными чертежами, которые Мурза разложил на столе. «Кажется, настоящий», — сказал он. «Я б сказал даже, она прекрасна», — улыбнулся Мурза. «Но я не хочу такого же провала, как в Лангдоке. Мы должны быть уверены в ее подлинности. Взятки, которые мы дали, комиссионные посреднику. И это еще далеко не конец, можешь не сомневаться. Местное духовенство нужно постоянно подпитывать финансово, чтобы оно не вставляло нам палки в колеса». «Действительно, думал, они должны благодарить нас. Мы пытаемся вывести их наследие, пока война не уничтожила его. Разве они не понимают, что мы пытаемся спасти то, чего они сами не могут?» «Ты же знаешь, что все обстоит несколько сложнее», — ответил Мурза. «Это вопрос веры. Ты, как прилежный катарский мальчик, должен, как никто другой, это понимать». Хафсер не заглотил наживку. Он никогда не пытался скрыть верования, которые ему привили в детстве. В общине, которая стала ему домом, исповедовали катарскую религию, как и во всех общинах и лагерях Ужского проекта. Город построен верующими и для верующих. Привлекательная идея, которую попытались воплотить в жизнь. Но она, как и множество подобных ей, не сумела стать тем фундаментом, на котором бы смогло подняться человечество после древней ночи. Хафсер никогда не считал себя особо верующим человеком, но испытывал бесконечное терпение и уважение к мировоззрению людей вроде ректора Уве, который, в свою очередь, никогда не навязывал своей веры Хафсеру. Он полностью поддерживал его в его стремлении поступить в университариат. Много лет спустя, в разговоре с деканом факультета, Хафсер по чистой случайности узнал, что поступил в Сардис лишь из-за письма, которое Уве послал главе приемной комиссии. Без помощи ректора Хафсер никогда бы не покинул общину ИУ, не поступил бы в академию. Вместо Сардиса Хафсер еще торчал бы в общине, когда с западных склонов радиационных земель спустились хищники, человеческие хищники, и положили конец мечте о буре. То было избавление, из-за которого он даже спустя два столетия чувствовал себя неловко. Хафсер всегда увлекался традициями, историей веры и религии, хотя в модерный век сложно было верить в Бога, который никогда даже не пробовал как-нибудь заявить о своем существовании, но при этом был человек, который именно так и поступал. Говорят, император пресекал любые попытки наречь его богом или обожествить. Но никуда не деться от факта того, что когда он возвысился на Терри, все уцелевшие верования и религии мира испарились, подобно пересыхающему летом ручейку. Но вот Мурза, тот скрывал свое вероисповедание. Хафсер знал, что Мурза также был катаром. Временами они говорили об этом. В катарстве существовало ответвление миллинарианизма. В противоверованиях, из которых оно возникло, говорилось о конце времени, апокалипсисе, во время которого придет Спаситель, дабы увести праведников на небеса. Что ж, апокалипсис наступил. Он назывался раздором и древней ночью. А вот Спасителя все не было. По мнению некоторых философов, преступления и грехи человечества были столь тяжкими, что с искуплением придется повременить. Избавление отложили до тех пор, пока люди вдоволь не настрадаются, и лишь после этого пророчество исполнится до конца. Это больше всего раздражало Хафсера. Никто не знал или даже не помнил, что же такого ужасного совершила человеческая раса, чтобы так сильно прогневить Бога. Сложно искупать вину, даже не зная, в чем она состоит. Еще Хафсера волновало, что все больше людей считало возвышение императора доказательством завершения их страданий. «Прости, легко насмехаться над религией», — сказал Мурза. «Так и есть», — согласился Хафсер. «Ее легко презирать за анахроничность и неадекватность. Куча суеверного мусора. У нас есть наука». «Есть. Наука и технологии. Мы настолько развиты, что не нуждаемся в духовной вере». «К чему ты ведешь?» – спросил Хафсер. «Мы забыли, что дала нам религия. И что же?» «Тайну». Таков был его довод. «Тайна. Во всех религиях люди должны были верить в нечто неописуемое. Ты должен смириться с тем, что существуют вещи, которые тебе никогда не понять и не познать, которые просто нужно принимать на веру. Тайна в сердце религии была той загадкой, которую следовало не понимать, но лелеять, ибо она должна была напоминать тебе о твоей ничтожности в масштабах космоса. Наука же отрицала подобный подход, так как все на свете можно объяснить, а то, что нельзя, недостойно даже презрения. Далеко не совпадение, что в столь многих древних религиях существовали мифы о запретной истине, об опасном знании, вещи, о которых человеку не положено знать. Мурза всегда умел подбирать верные слова. По мнению Хафсера, Мурза презирал религию, на которой вырос, куда больше, чем он. Но дело в том, что Мурза верил, а Каспер нет. По крайней мере, Хафсер уважал нравственные законы катаризма. Мурза же никогда не упускал случая обозвать того, кто верил открыто, безнадежным идиотом. Но его это заботило. Хафсер знал, что Мурза верующий. Нательный крестик, который тот носил под рубашкой, молитвы на преклоненных коленях, когда он думал, будто его никто не видит. В глубине сардонического Мурзы мерцала искра духовности, и он не гасил ее из страха потерять собственное чувство тайны. Именно тайна всегда заставляла Мурзу и Хафсера отправляться в экспедиции, дабы отыскать бесценные реликвии древних, изуродованных войной уголках мира. Спасенная информация помогала открыть тайны, которые древняя ночь, словно раны, выжгла на теле коллективного знания человечества. Иногда тайны отправляли их также и за духовными реликвиями, к примеру, за молитвенными коробочками в Осетию. Они оба не верили в религию, сторонники которой создали те коробочки, или в сакральную силу предметов, которые должны были храниться в них. Но они верили в важность тайны, которую эти предметы несли для минувших поколений, и тем самым в их ценность для человеческой культуры. Молитвенные коробочки поддерживали в людях веру на протяжении всей эры раздора, в этой обращенной в золу части Терры. Едва ли к этому времени внутри них сохранилась какая-нибудь информация, которая принесла бы практическую пользу. Но изучение их природы, способа создания и хранения могло многое поведать об образе мышления людей, их моральных устоях, а также о том, где они видели свое место во Вселенной, когда наука постепенно вытесняла религию. С улицы донесся шум, и в комнату вошла Василий. «А, капитан», — сказал Мурза, Мы уже собирались послать за вами. Вы готовы идти?» – спросила Василий. «Да, пойдем к месту встречи через старый город», – сказал Хавсер. «Наш контакт придет с товаром», – добавил Мурза. Судя по выражению лица капитана, ей не очень этого хотелось. «Я забочусь о вашей безопасности. Час назад во всем районе резко повысилась активность. Я получаю доклады о действиях бригады Н по всей долине до самого улья Рожника. Дорога через старый город будет не самой безопасной. Мой дорогой капитан Василий, мы с Касом целиком и полностью доверяем вам и вашим людям». Василий ухмыльнулась и пожала плечами. Она была миловидной женщиной за 30, а пластины и баллистическая подкладка боевых доспехов ломбардских хортов не могла полностью скрыть женственные очертания ее форм. В правой руке она держала хромированный чеккер, который на ремне висел у нее на плече. От бронированных звеньев патронной ленты, которая шла от рожка к оружию, отражалось солнце. На ее глаза, подобно очкам летчика, был опущен огромный визор из тонированного желтого пластика. Хавсер знал, что на ее внутренней поверхности мелькают дисплеи и графики мишени. Он знал это, так как однажды попросил у нее разрешения примерить шлем. Потуже затянув ремешок у него под подбородком, она ухмыльнулась и принялась объяснять, что означают все эти курсоры и значки. По правде говоря, Хавсер сделал это лишь для того, чтобы увидеть ее лицо открытым. У нее были прекрасные глаза. Хорты готовились к выходу. Вокс-офицеры носились, словно жуки, со своими тяжелыми установками-панцирями и раскачивающимися антеннами. Солдаты проверяли чеккеры и мелтеры, разбиваясь по огневым группам. От их желтых визоров отражался солнечный свет. На холме возвышался изрешеченный пулями и разрушенный в боях невзрачный суп улей. У подножия холма, подобно корням дерева, ветвились древние улочки и дома, старый город. С юга до Хавсера доносились звуки канонады, а временами над ними с воем и грохотом проносились ракеты. Хавсер и Мурза провели здесь 3 месяца, выискивая молитвенные коробочки с помощью длинной и запутанной цепочки контактов и посредников. По слухам, в тех коробочках покоились останки известных людей из эры, предшествовавшей раздору, часть местных традиций протокрестового верования. В некоторых из них находились старые бумажные тексты или диски устаревшего формата. Мурзу, в частности, привлекало то, что для переводчика работы здесь было непочатый край. К этому времени они уже нашли 2 коробочки. Консерваторы надеялись, что сегодня им удастся получить 3-ю. Ту, которая сохранилась лучше остальных, прежде чем жестокая война в Улье не вынудит их, наконец, покинуть район. Коробочка хранилась у небольшой подпольной группы верующих на протяжении 6 столетий, и пик снимки, сделанный антикваром 90 лет назад, свидетельствовали об ее необычной ценности. Кроме того, в записях антиквара говорилось также про значительный текстовый материал. «Не шагу в сторону без моего разрешения», — сказала им Василий, как делала это каждое утро, когда давала разрешение выйти на улицу. По городу они передвигались только с сопровождением. «Ты слышишь музыку?» — спросил Хавсер. «Нет, но слышала, что у тебя сегодня день рождения», — сказала в ответ Василий. Хавсер покраснел. «У меня нет дня рождения. В смысле, я могу лишь догадываться о том, не когда родился. В твоем биофайле говорится, что твой день рождения сегодня». «Ты просматривала мое досье», — сказал Хавсер. «Я командир, как-никак», — с притворным равнодушием ответила она. «Мне нужно знать подобные вещи». «Что ж, капитан, дату рождения, указанную в биофайле, придумал человек, который воспитал меня. Я найденыш. Там могло стоять абсолютно любое число». «Ясно. А с какой целью интересуешься?» — спросил Хавсер. «Просто подумала, что вечером, после того, как обтяпаем это дельце, мы могли бы пропустить по стаканчику». «Какая чудная идея», — сказал Хавсер. «Вот и я о том же», — согласилась она. 40, да?» «Совсем уже старик. Ты не выглядишь на свои годы». Хавсер рассмеялся. «Так, хорош любезничать», — сказал Мурза. Ему только что поступило сообщение от контакта по пик-каналу. Это было изображение молитвенной коробочки с поднятой крышкой. Картинка была гораздо лучшего качества, нежели предыдущая. «Он словно дразнит нас, искушает», — заметил Хавсер. По его словам, коробочка находится в подвале общественного зала, в 500 метрах отсюда. Все уже готово. Он согласовал условия и вознаграждения со старейшинами культа. Они просто рады тому, что коробочку перевезут в безопасное место, прежде чем война разорвет этот улей на куски. «И тем не менее, они хотят вознаграждения», — сказала Василий. «Оно для связняка, а не для старейшин», — ответил Хавсер. «Рука руку моет». «Может, будем уже выдвигаться?» — резко спросил Мурза. «Если нас не будет, там через 20 минут все отменяется». Василий подал сигнал бойцам. «Он не отличается терпеливостью, не так ли?» — спросила Василий, кивнув в сторону Мурзы. «Да, он такой. Мурза больше всего боится упустить свой шанс». «А ты разве нет?» «В этом-то и разница между нами», — ответил Хавсер. «Я хочу сохранить знания, любое знание, ведь это лучше, чем ничего. Насчет Навида, думаю, он жаждет найти важное знание, знание, которое изменит мир». «Изменит мир? Как?» «Даже не знаю. Открыть некую давно забытую научную истину, продемонстрировать утраченную технологию, объявить нам имя Бога». «Я скажу, как ты можешь изменить мир», – произнесла она и достала из патронного подсумка сложенный пикт-снимок. Солнечный день, улыбающийся подросток. «Сын моей сестры, Исаак. Всех мужчин в моей семье называют Исааками. Такая традиция. Моя сестра вышла замуж и теперь растит детей. Мне же пришлось поступить на военную службу. Практически вся моя зарплата уходит ей, семье, Исааку». Взглянув на снимок, Хавсер вернул его капитану. «Да», — сказал он, — «теперь ты мне нравишься еще больше». Они вышли из-за угла и увидели клавир. Он стоял прямо посреди улицы, вертикальная модель, у которой отсутствовала боковая панель. По пока не выясненной причине, если не учитывать того, что он вообще уцелел, его кто-то выкатил на улицу из разбомбленного здания. За клавишами стоял старик. Так как стула не было, ему пришлось немного согнуться, чтобы дотянуться до клавиш. Когда-то он был мастером в своем деле, и его пальцы до сих пор сохранили подвижность. Хавсер попытался вспомнить мелодию. «Я же говорил, что слышу музыку», — сказал он. «Очистить улицу», — приказала Василий своим бойцам по воксу. «Это так необходимо?» — спросил Хавсер. «Он же безобиден. Члены бригады Н обвязывают детей токсичными бомбами», — отрезала она. «Я не собираюсь рисковать из-за старика с деревянным ящиком, в котором может уместиться небольшой ядерный заряд». «И то верно». Старик поднял голову и улыбнулся приближающимся солдатам. Он поздоровался с ними и, не прерываясь ни на миг, сменил мелодию. В ней безошибочно угадывался марш объединения. «Вот нахальный старикашка», – пробормотал Мурза. Бойцы обступили старика и принялись уговаривать его отойти от инструмента. Тот пропустил пару нот и еще несколько раз сфальшивил. Старик рассмеялся. Марш объединения превратился в веселую мелодию для танцевального зала. «День рождения, значит», — сказал Мурза, повернувшись к Хавсеру. «Только сейчас вспомнил. Раньше ведь тебе не исполнялось 40», — ответил Мурза и достал что-то из кармана пальто. «Держи, такая вот безделушка». Музыка оборвалась. Хорты, наконец, заставили старика отступить от клавира. Его нога отпустила правую педаль. Раздалось металлическое жужжание, похожее на ход противовеса в часах. И внутри клавира детонировала наномина. Менее чем за один последний удар сердца клавир взорвался. Старик исчез. Окружавшие его солдаты испарились, словно семена хлопчатника. Метель из гальки сорвала асфальт с улицы. Дома по обе стороны дороги развалились. Мурзу унесло взрывной волной. Его кровь попала в глаза Хавсеру. А сам Каспер полетел вслед за ним. И в краткий миг пересечения жизни и смерти ему открылись все тайны мироздания. Обдумывая свое решение, Агвай отослал вышнеземца обратно. Когда по подсчетам вышнеземца минуло 40 или 50 часов, за которые он видел лишь Трелла, приносившего ему чашу с едой, в дверях показался воин по имени Эска. «Орк сказал, что ты можешь остаться», — будничным тоном произнес он. «А в чем состоит сущность этой работы? Есть какие-то рамки, определенные принципы или стиль речи для сказаний, которые мне предстоит запоминать?» Эска пожал плечами. «У тебя же есть глаза. Глаза, голос и память. Значит, у тебя есть все, что нужно».